великомученика Дмитрия Солунского, находится в конце Тверской улицы налево. Церковь построена в 1791 году во имя Живоначальной Троицы, но на месте старой, о времени построения которой неизвестно. Построение совершено прихожанами, обращает на себя внимание довольно прекрасной архитектурой. Вообще, храм имеет в себе нечто величественное. Внутренность храма прекрасна. В нынешнем виде церковь возобновлена в 1832 году. Пределы великомученика Дмитрия Солунского и великомученицы Екатерины. В храме чудотворная икона Божией Матери Печерской.